Глава 16. Полет к свету. Полет длился недолго. Сева увидел лес, холмы, долины, но чем выше он поднимался, тем туманнее казался пейзаж внизу, и, наконец, он скрылся во мгле. Воздух в подземном мире был куда менее прозрачен, чем наверху. Наконец Сева очутился в бесконечном тумане, пронзенном лучами солнца. В ту сторону, где оно светило, было больно смотреть, и оттуда исходило тепло, тогда как с другой стороны кусал холод. «Всё!» — произнес голос. На этот раз он прозвучал настолько рядом, что Севе показалось, вот-вот он увидит повелителя подземелья. «Нет!» — угадал мысль Севы голос. «Увидеть меня нельзя! В этом мое счастье и мое проклятие. Когда вернешься, я тебе поведаю о моей удивительной судьбе». Над головой показались камни. Неровная поверхность была потолком подземного мира, и тянулась она на многие километры. Под острым углом из потолка выдавался большой камень. Большой для Севы и гнома, но, конечно же, небольшой для обыкновенного человека. Вот на край этого камня невидимые пальцы поставили Севу и гнома. И гном тут же закричал. «Я упаду! Я уже начал падать! Уберите меня!» «Потерпи!» — сказал голос. «Тебе недолго осталось здесь быть. Слушайте меня со всем доступным вам вниманием. Вы для меня пылинки, не более того, но пылинки разумные и даже забавные. Вы стоите сейчас на конце вентиляционного хода. Полагаю, что такие ходы, как капилляры, произведены в толще земной коры самой природой с неизвестной нам целью. Эти ходы пронзают камень и почву и заканчиваются где-то недалеко от поверхности. Я не знаю точно, сколько надо будет подниматься далее. Я не мог побывать там, ибо я беспомощен за пределами моего мира. Но допускаю, что ничего страшного с вами не произойдет». Сева попытался казаться человеком решительным и верным чувству долга. Он спросил. «А когда мы вылезем наверх, там далеко до начала трубы?» «Полагаю, что примерно 2 часа хода для человека нормального роста». «Значит, неделя для меня?» «Неделя для тебя. Но ведь ты сможешь снова стать человеком». «Я должен найти шахту. Там мультипликатор, и там меня должен встретить снежный человек». «Снежный человек?» — удивился голос. «Человек из снега?» «Нет, это дикий человек», — сказал Сева. «Он так и не сумел превратиться из обезьяны в человека». «Какая жалость!» — воскликнул голос. «Сначала мне надо найти шахту», — повторил Сева. «Надеюсь, это не так сложно», — ответил голос. «Как только вы уйдете из-под моей власти, наш друг гном Юхан примет свой прежний вид, и он отнесет тебя куда следует». «Обязательно!» — воскликнул гномик. «Только сделайте меня снова большим!» «Сейчас этого сделать нельзя. Тогда тебе не долететь до верха. Ты станешь тяжелым и грохнешься обратно. «Ах так!» — произнес Юхан и задумался. «Пожалуй, не будем спешить». «Летите! Счастливо!» — сказал голос. «Полет будет нескорым, ибо вы будете реять, подобно пылинкам в луче солнца». Севу снова подняли в воздух. Он уже не сопротивлялся и старался не бояться. Впрочем, он и вправду не очень боялся. Потому что если тебя пугают и пугают, буквально до смерти запугали, то наступает момент, когда ты уже не в силах бояться. Устал трепетать. Ты просто ждешь, когда все это закончится. Сева поднял голову. Он оказался в туннеле, прямом и бесконечном. По крайней мере, луч его фонарика лишь гнал перед собой тьму. В этом туннеле дул ветер. Сильный ветер, поднимавшийся вверх. Настолько сильный, что вырвал Севу из пальцев голоса. «Лучше не надо!» — кричал где-то рядом гном, и голос его перекрывался ровным гудением ветра. «Вентиляционный канал», — повторил про себя Сева. «Но кто его сделал и зачем, нам неизвестно». «В путь!» — прогудело в ушах. Или показалось. Но руки перестали держать Севу, и его, как пылинку, понесло ветром вверх. Он надеялся, что этот ход пуст, и прям до самого верха, иначе может так ударить о выступ в стене или камень, что на этом путешествие и закончится. Поэтому Сева летел, прикрывая голову обеими руками. Впрочем, пользы от этого было немного, потому что пылинку воздухом переворачивало и вертело. Главное и самое неприятное заключалось в том, что путешествие оказалось совершенно бесконечным. От бесконечности этой кружилась голова и даже тошнило. Наконец, стало мутиться сознание. И в тот момент, когда сознание куда-то исчезло, Сева понял, даже не глазами, которые, конечно же, были зажмурены, а затылком, стало светлее. И с каждой долей секунды было все светлее и светлее. И тут Севу выбросило из вентиляционного хода. Выбросило в гущу бамбуков или банановых деревьев, финиковых пальм или кустов крыжовника. Подбросило высоко над землей, и затем Сева рухнул вниз. Больно, но терпеть можно. А рядом, тут уж Сева открыл глаза, на землю бухнулся гном. Конечно же, это не бамбук и не бананы. Это тундровые кочки. А над головой ослепительное солнце. А где же дырка вглубь земли? Сева с трудом поднялся. Справа от него колебались стебли травы. Видно, там и прячется выход. Все. Путешествие закончилось. Мы прилетели. Мы выполнили просьбу снежной королевы Роксаны и ее дочки, нашей подруги принцессы лягушки. Вдруг стало темнее, и Сева увидел, как гном Юхан стал увеличиваться. «Бедняга», — подумал Сева. «Второй раз за один день он меняет размер. Не позавидуешь». Впрочем, вот-вот и Севе надо будет возвращаться в свой облик. Как хорошо. Но все путешествия интересны и забавны, как поход от летнего лагеря до озера Светлого с ночевкой в палатках и туристическими песнями. Юхан стал громадным. «Поздравляю!» — крикнул Сева, потому что разница в росте уже была очень велика. Он опять до колен гному не доставал.